Я проснулась рано и решила перед работой забежать домой, переодеться. Кирилл открыл глаза и смотрел на меня довольно хмуро. — Как ты себя чувствуешь? — Нормально, — коротко ответил он. Я быстренько умылась, кое-как подкрасилась, и из трех оставшихся яиц, одного помидора и куска колбасы соорудила наскоро завтрак. Мы выпили кофе, и я собралась уходить. Кирилл опять лег, на лбу у него выступила испарина. — Кирилл, да у тебя нет ли температуры? Я села на край дивана, погладила его по щеке и прикоснулась губами к его лбу, причем вовсе не собиралась этого делать, оно как-то само собой получилось. Он протянул руку и погладил меня по волосам. — Не уходи, — прошептал он. В мгновение ока я одним прыжком оказалась у дверей. Мне надо на работу, я уже опаздываю. Ну, как знаешь. Как знаешь, — повторил он, когда за ней захлопнулась дверь. Морщась, он поднялся, собрал постель, потом отдохнул немного, приподнял спинку дивана и оставил его в полуразложенном состоянии. Потом он встал на колени и сунул руку между боковой стенкой и подушками. Диван был старый, и только он знал, что иногда некоторые мелкие предметы случайно проваливаются внутрь. Кирилл искал на удачу и нашел. Он вытащил руку с зажатой в ней безделушкой в виде паучка из зеленого стекла. Глазами служили черные бусинки, а проволочные лапки торчали в разные стороны. Он внимательно рассмотрел брошку со всех сторон, потом доковылял до письменного стола и после долгих поисков нашел там маленькую крестовую отвертку.